приведение себя в порядок. У человека, у каждого есть определенная концепция видения мира и концепция будущего, куда он должен идти. То есть каждый из нас, каждую долю секунды подсознательно отвечает на коренной вопрос философии. Кто я такой? Откуда я пришел и куда я иду? И вот та концепция, которая есть у человека, она является отбором информации. Все, что в эту концепцию не вписывается, оно отбрасывается. Самая ценная информация, если она ко мне придет, и если я к ней не готов, мной не будет усвоена. Значит, от того, насколько я выстраиваю правильно свою концепцию развития, от того, насколько я вижу себя, кто я есть, и каким я должен быть, и к чему я должен стремиться, и зависит, какую информацию я возьму. Ту информацию, которая меня свернет и приведет к остановке моего развития, или ту информацию, которая будет спасать меня и развивать в дальнейшем. Так вот, внутреннее состояние наше является носителем этой концепции. И в зависимости от того, как наше подсознание ориентировано, мы берем ценную для нас, спасающую нас информацию, или мы ее пропускаем. Поэтому я вселиться начинаю с того, что предлагаю внутреннее, хотя бы на время лекции, выстроить себя правильно, зачем это состояние держать. Пожалуйста, вспомните все моменты юности. Прошу. Вспомните все моменты, когда вы влюблялись. Вспомните ваши эмоции. Если они были отрицательны, их нужно преодолеть. Душа лечится любовью божественной и болью человеческой. Момент боли – это возможность ощутить потерю человеческого и перейти к ощущению божественного в себе. Если человек любовь сохраняет момент боли и потери, то тогда идет трансформация, человеческое становится божественным. На боль, если мы включены только в человеческую логику, мы реагируем обидой, ревностью, ненавистью к конкурентам, когда мы влюблены, и недовольством собой. Недовольство собой ныне – это есть неприятие потери человеческого. Итак, пройдем все моменты, когда нас лечили крахом человеческого. Все человеческое сводится, если вы читали мои книги, двум понятиям. То, что я называл ревностью и гордыней. Гордыня – это сознание, это способности, это судьба. Ревность – это отношение, это желание, это любимый человек, это продолжение жизни. Любовь к Богу – это чувство. Из этого чувства возникла Вселенная вся. Божественное рождает время, рождает пространство, рождает материю. Значит, для того, чтобы от человеческого перейти к божественному, мы должны сопоставить два чувства. Чувство человеческое и чувство божественное. Чувство человеческое – это любовь человеческая. Это чувственность, это отношения, это любимый человек, дети, семья – это любовь. Любовь, которая занимает часто гораздо большим масштабом, чем одну жизнь. Если в момент краха человеческой любви мы можем простить, снять ревность, обиды, уныние, нежелание жить, в этот момент мы начинаем ощущать свое Божественное Я. Итак, пройдите свою молодость, юность, и примите крах моментов человеческого счастья с сохранением любви к Богу. Через покаяние снимаем малейшие претензии другим и себе. Прошу. Когда я писал седьмую книгу, у меня были ряд серьезных проблем. Я видел, что у меня падает энергетика, восстановить ее не мог. Это было связано с какой-то мощной зависимостью. Что это такое, я не знал. То есть все время вылезала агрессия и падала энергетика. Потом были серьезные проблемы, а потом я был вынужден ввести новый параметр для оценки своего состояния, потому что любая диагностика предыдущая не работала. Я ввел понятие «запас будущего». Наше временное тело, оно есть в прошлом, настоящем и будущем. Время прошлого, настоящего и будущего, в принципе, едино. Едино на тонком плане, а внешне есть поток времени, идущего из будущего, этот реальность, идущий из настоящего, из прошлого. Вот они пересекаются, возникает настоящее. Если человек запас будущего небольшой, он болеет и умирает. То есть, как его, какими иголками не коли, какие лекарства не давай, у него нет будущего. Его энергии на будущее, его энергия не распространяется. Поэтому это достаточно такой объемный параметр, и когда мне нужно быстро взять ситуацию, состояние человека, я беру два параметра – запас будущего и готовность принять травмирующую ситуацию. Вот я в седьмой книге писал о девочке, которая саркома глаза, диагноз был, не помню, кажется, саркома. Они объездили весь мир, сказали, что спасти глаз невозможно, предложили операцию в Швейцарии по удалению глаза. Когда они там пришли ко мне, я бился всего-навсего над одним. Я этой девочке объяснил. Я говорю, понимаете, для того, чтобы у вас появились дети, у вас должна пройти цепочка унижений вашего человеческого, потому что любовь к Богу – это корни. Вы должны быть унижены в самых главных своих аспектах. Первородный грех Адама и Евы – обожествление человеческой любви. Гордыня, обожествление судьбы, способностей, сознания, интеллекта. Вы должны пройти через унижение, сохранить любовь. Сильнее всего, масштабнее всего, чистка идет через тех, кого мы больше всего любим. Это родители, любимый человек. Тот, от которого появляются дети, через него должна прийти максимальная перетряска основ человеческого. Вы к этому не готовы. Ваша душа не готова совершенно. На тонком плане ситуация, которая идет из будущего, резонирует как волны. И вот когда эти волны идут, сначала вы даете подсознательно вспышку ненависти, ревности, обиды и уныния. Идет вторая волна, вы подтверждаете эту же реакцию. Все. После этого вам не дают эту ситуацию, вы не прошли на тонком плане. Идет онкология. И главная моя задача была убедить ее в том, что другого выхода у нее нет. Либо она меняется, либо она понимает, что потеря человеческого кратковременная, унижение, боль, несправедливые обиды – это спасение детей. И она, принимая это, меняется. Она начинает ощущать свое божественное «я» больше реальности, чем человеческое. Ибо без ощущения божественного «я» принять потерю человеческого невозможно. Или она лишается сначала одного глаза, потом второго. Там, судя по всему, уже ситуация зашла слишком далеко. Вот девочка я сумел убедить. Вот недавно звонила ее мать, она из этого не в России, с другой стороны, была в претензиях, почему я не забочусь о пациентах, не звоню, не знаю, что там с девочкой. Девочка, саркома прошла, но состояние матери, как я понял, и где-то в какой-то степени состояние девочки, недостаточно для того, чтобы обеспечить возможность появления на свет детей, здоровых детей. Спасти себе жизнь она сумела, но привести в порядок душу в большем масштабе не сумела. То есть надежда была, опять же, на целителя, который будет звонить, заботиться, помогать. А вот это как раз отношение, это и зацеплено за желание. Для того, чтобы ощутить божественное, нужно потерять желание. Нужно перестать надеяться на кого-то. Нужно перестать ориентироваться на результат и ждать результата. Нужно идти к любви к Богу, обо всем забыв. Но хотя бы первый этап она преодолела. Так вот, я сейчас посмотрел зал. Запас будущего минус 200, смертельный минус 80. Готовность принять травмирующую ситуацию минус 300. В зале сидят люди достаточно подготовленные, насколько я понимаю. Те, кто читал мои книги, смотрели видеокассеты. Параметры ужасающие. Это говорит о том, что и связано это, не с вами, это с энергетикой края. Энергетика Дальнего Востока весьма неважная. По сравнению с ней можно сравнить в отрицательном плане энергетику Америки и Южной Африки. Объясню почему в Южной Африке я сначала сам этого не понял. Я иногда смотрю как бы землю, энергетику земли, и вот зона неблагополучия выявляется. А перед этим расскажу опять же, так сказать, ситуацию интересную, которая навела, вернее, помогала мне что-то понять. У меня были пациенты из Греции. Но они рассказывали о своих проблемах, в том числе рассказали про своего племянника. Вернее, не про своего, это племянник, двоюродный брат, а племянник родителей моего пациента. Живут в Греции, живут хорошо. Большой дом, все прекрасно. Позвали племянника. Как бы на него надежда, вот продолжит дело, как бы сын в другую область пошел, вот племянник продолжит дело, все сделает и так далее. Дают ему все. Обещаю. Работа, деньги, все возможности. И вот он живет у них. Вот. Все прекрасно. Потом он едет в Киев. Ему 18 лет, он влюбляется. У него идет тяжелейшая депрессия. Он полгода лежит в депрессии. А потом он отказывается возвращаться. Он говорит, напрочь не поеду. Я просил выключить мобильник. Предупреждаю, это вредно для здоровья. Мы бы не взяли мобильник. Но все равно... Так вот, меня попросили проанализировать эту ситуацию. Что я увидел? Я говорю, понимаете, в чем дело? Почему, когда человек после 30 влюбляется, он часто умирает? Потому что для нас любовь к Богу, вернее, вот контакт с Богом, это пряники золотые, как у Христа за пазухой, то, что называется. Я стремлюсь к Богу, значит, у меня будут деньги, у меня будет здоровье, у меня будет благополучие и вообще, так сказать, я же стремлюсь к Богу, Бог же должен меня, так сказать, вознаградить. И Бог вознаграждает. Но вознаграждает Бог не благами для тела, а благами для души. Потому что без души тело развиваться не может. А душа очищается через сознательное устремление к любви и к Богу и через принудительное, если нет добровольного, очищение тела. Поэтому для одного человека устремление к Богу часто идет как выздоровление, а для другого устремление к Богу идет как болезнь. И в том и в другом случае идет очищение души. Так вот, чем больше душа обременена зависимостью от человеческого счастья, материального, духовного, душевного, материальное счастье – это понятно. Духовное счастье – это способности, интеллект и так далее, и так далее. А чувственное счастье – это возможность наша любить, желать, развиваться. Так вот, насколько мы отягощены вот этим, насколько мы на него нацелены, настолько соприкосновение с Божественным выглядит катастрофой для человека, обремененного этим. Потому что при контакте с Божественным мы должны отстраниться от человеческого, ибо зависимость от человеческого рождает агрессию к Богу. И чем больше мы зависим от человеческого, тем меньше шанс у нас выжить, когда мы соприкасаемся с Божественным. Вот почему, говорят, Бога никто не видел, в Библии сказано. Потому что увидеть Бога, как бы, ну вот, войти в те слои, где мы можем ощутить первопричину, ни один человек не выживет. Почему Христос говорил, вы только через меня можете с Отцом общаться? Потому что у Христа вот эта зависимость от человеческого была закрыта. И, так сказать, сама смерть и воскресение самостоятельно, не без чьей-то помощи, свидетельствует о том, что зависимость от желания, от жизни, от судьбы и всего остального у Христа была закрыта. Поэтому он чувствовал себе божественную любовь, и когда его распинали, убивали, унижали, он никак не реагировал. Агрессии не было, ноль. Потому он и мог лечить. Я недавно читал Библию, с интересом прочитал, там написано, один из апостолов говорит, если кто-то заболел, не надо пить лекарства, должен прийти священник, возложить руки и прочитать молитву. Тогда он должен выздороветь. То есть то же самое, что делал Христос. Подразумевается, что если он заболел, у него есть какой-то грех. Когда он молится, грех должен пройти. Что такое грех? Это отречение от Бога. Бог есть любовь. Значит, грех – это есть отречение от Бога и от любви. Значит, когда мы молимся, мы должны преодолевать главный грех – отречение от любви. Ради чего, сказать, как возникает этот грех? Когда человеческое становится важнее божественного. Когда человеческая чувственность, благополучие, судьба, способность, интеллект и все остальное ставится на первый план. Так вот, этот мальчик в юности, все как бы мечтают о красоте, о любви, потому что если в юности человек мечтает уже о деньгах, слишком привязывает свою душу к этому, он сокращает свою жизнь вдвое. Запаса нет. Энергия идет настоящая из любви. Без любви энергии тонкого плана нет, нет будущего. Чем меньше человека любви в душе, тем меньше масштаб будет запаса будущего. Поэтому, насколько молодежь ориентируется на любовь, настолько она жизнеспособна и общество жизнеспособно. Америка сконцентрировалась всегда на желаниях. С 12 лет секс. Только разговоры везде о сексе. Америка погибающая страна в плане энергетики. Потому что зависимость от желаний там огромная. И то, что произошло в прошлом году, это всего-навсего звонок свыше о неблагополучии. Первый звонок идет через людей, потом через ситуацию, а потом уже через все остальное. Так вот, этот мальчик познакомился и влюбился. У него пошло ощущение контакта с Божественным. Через любовь мы ощущаем Бога. И в этот момент произошла сшибка. Все, что он несет в себе, налетело на любовь. И в таких случаях все человеческое рассыпается иногда вместе с жизнью. У него пошла программа самоуничтожения, депрессии. Полгода он лежал, и тогда он почувствовал, что является причиной вот этой катастрофы в его душе. То есть пока мы любви не чувствуем, наше погружение в человеческое идет как очень хороший комфорт. Мы сознанием постоянно доказываем себе, что все прекрасно. Есть машина, есть дача, есть дом, есть перспектива, работа, защищен, все. Пока мы не касаемся чувства любви. Но если мы его касаемся, вот тогда то, что было нашим счастьем, становится нашей могилой и нашим гробом. К чему я это говорю? К тому, что человечество переходит... Библия оканчивается где-то в среднем около 2000 года. И заканчивается она откровением Иоанна Богослова, которое мы называем апокалипсисом. Я перечитывал недавно опять же апокалипсис. И там фраза, которую раньше не понимал. И спустится какой-то там седьмой ангел, пятый, и выльет что-то в реки, океаны, и они станут мертвыми. Я думаю, ну как это, неужели все погибнет в океане? Ну какой ангел спустится и что он сделает? Потом я понял, что ангел это как бы воля свыше. То есть это уже в будущем схема заложена. А будущее это тонкие планы, ангелы на тонких планах. И какая схема заложена в будущем? Что будет все вымирать в морях и океанах? И вот когда я как раз за день до того, как я это вот прочитал, фразу, я общался с одной дамой, которая по-немецки хорошо говорит, и она смотрела телевидение. 20 лет назад я читал передачу про Жака Ива Кусту, он сказал, что Средиземное море умерло на 80%. Я не мог в это поверить. Так вот, эта дама сказала, что по нынешним данным Средиземное море умерло на 95%. То есть, что такое спустился ангел? Это означает, что мы убиваем сами себя, но этот процесс все-таки заложен в будущем. Он есть в будущем. Он должен произойти, и он происходит. То есть просто себя обвинять, что вот мы взяли, все загубили, планету отравили, поэтому вымираем, ничего не даст. Нужно понять определенную закономерность. Это должно было произойти. Почему? А произойти должно потому, что чем сильнее человек концентрируется на человеческом, тем быстрее он его теряет. И то, что мы убиваем сами себя, свидетельствует не о нашей испорченности, не о нашей, скажем, подлости, предательстве, грязи. Ведь каждый сейчас крупный бизнесмен, работающий в России, он работает частично на созидание, в основном на уничтожение страны. А в Америке весь бизнес работает на уничтожение вообще всего человечества и всех. Та пища, которую они производят, убивает их самих. И ничего поделать не могут. Корпорации защищены. Подкупы, убийства. То же самое ждет нас. Но мы уже себя отравили. Американского пути у нас не получится. Они с нуля начали, а мы уже, так сказать, угасая начали практиковать этот путь. Поэтому Россия обречена на другое. Она, так сказать, с моей точки зрения, обречена на выживание, на первую очередь духовное. Так вот, мы начинаем убивать себя тогда, когда мы обожествляем человеческое. Когда для нас главное наше желание, наше благополучие, наша жизнь. Я цитировал в книжке фразу Збигнева Бжезинского, который говорил: «Наш самый страшный враг – коммунизм». И после распада коммунизма в 1991 году он сказал: «Самый наш страшный враг – это крах коммунизма». Потому что теперь каждый человек на Земле будет мечтать о куске колбасы, о холодильнике и так далее. Он почувствовал катастрофу энергетическую. Так вот, сегодня был разговор, ходили, общались, и речь зашла об интеллигенции, о коммунизме, о том, что творится сейчас в нашей стране, о том, что при таком подходе, который есть, мы где-то мало шансов имеем на нормальное выживание. Мы начали какой-то капиталистический путь, уже потеряв 90% здоровья психологического и физического, и какого угодно. Так вот вопрос, почему убивали интеллигенцию в годы советской власти? Если попытаться рассмотреть с точки зрения, ну это чисто честно и понятно, интеллигенция – это позиция. Интеллигенты первые поняли, что это за строй, чем он грозит, они более дальновидно смотрят вперед, они менее привязаны к куску хлеба, поэтому они автоматически стали в разряд оппозиции, их нужно было уничтожить. Но это понятно. Здесь как бы и историк не нужен, это все на поверхности. Если взять чуть пошире точку зрения, почему была уничтожена интеллигенция? Ответ простой, потому что она допустила коммунизм. Именно интеллигенция распространяла коммунистические идеи, ратовала за социализм, освещала его, доказывала необходимость. Вот результат. Тогда зададим второй вопрос. Почему интеллигенция так упорно стремилась к коммунизму? Когда человек к чему-то стремится, ему его не удовлетворяет настоящее. Да, Россия была осталась страной. Был царизм, причем, так сказать, худшего плана в каких-то аспектах. Хотя по происшествии многих десятилетий выясняется, что экономика России в 13-м году работала эффективнее, чем за все время советской власти и нынешнее время. Россия кормила хлебом всю Европу. То есть какие-то аспекты не нравились передовым людям. Ну хорошо. Вели бы, как сказала Столыпинская реформа, вели фермерское хозяйство и все успокоились и так далее. Все равно неприятие ситуации было. Почему такое стремление к коммунизму? Когда человеку обычно не нравится ситуация, в которой он находится, он как бы, если телу плохо, он ищет для души какой-то выход. А выход – это религия. Но та религия, которая была до революции, вероятно, не устраивала интеллигенцию, и причина достаточно понятная. Церковь накопила огромное богатство. И внутреннее состояние религиозное в стране, оно не отвечало тем мечтам и надеждам, о которых мечтала интеллигенция. То есть то, о чем говорил Иисус Христос, то, о чем писалось в Библии, весьма сильно расходилось с тем, что видели в реальности. Первые коммунистические общины возникли в христианских. У христианских последователей. То есть коммунизм исходит из христианства идеи. В значительной степени. Значит, что получилось? Чего искала интеллигенция? Она искала новые религии. Религии, которая бы дала, так сказать, больше души. И плюс, поскольку мы развиваемся, эта религия соединялась и с реальными моментами. Как вот добиться того единства, которое было какое-то время после Иисуса Христа? Как добиться того, чтобы все люди любили друг друга? Раз, материально. Христос говорил, легче богатому в игольную ложку пройти. Значит, для того, чтобы люди любили друг друга, как это сказано в Библии, нужно лишить их того, что их разъединяет и делает их, отстраняет от Бога. Нужно ликвидировать частную собственность. И тогда люди будут любить друг друга. То есть, это попытка реализовать идеи христианства. Но попытка реализовать идеи христианства, но Бога вычеркнули. Вместо Бога появилось светлое будущее. То есть с любви к Богу переползли на любовь к человеку. И дальше результат общеизвестен. Катастрофа заключалась в том, что, пытаясь ощутить, понять мир, пытаясь сделать мир лучше, включили только человеческую логику. Эта человеческая логика пристегивала к будущему, а что в светлом будущем? Сначала говорили о любви друг к другу, а потом начали говорить кусок хлеба, способности, возможности, потребности и так далее, и так далее. Если люди мечтали только о материальном, только о реализации своих желаний, то есть потребностей, об исполнении своих возможностей и так далее, то это означает, что их подсознание все сильнее уходило от Бога и все сильнее концентрировалось на человеческом. Вот пока эта идея сидит в нашем подсознании, смысл жизни в куске хлеба, в светлом будущем, где мы все будем сыты, хотя бы мне сказано, не хлебом единого человека. Пока эта идея живет в нашем подсознании, мы обречены на ту администрацию, на тех политиков, на тех дельцов, на тех врачей, которые будут нас убивать, а не спасать, которые будут у нас отнимать, а не давать. Я смотрел Боливию, Никарагуа по энергетике. Завал, там гордыня бешеная. То есть жители этой страны обречены на большие проблемы. Вот почему там собрались вот люди с такой, это вопрос второй. Так вот, что получается. Человечество сейчас идет, подошло к определенному рубежу. Оно должно перейти на гораздо более высокий этап эволюции. Новый виток развития. Этот новый виток развития подразумевает намного больше возможностей, способностей, чувственность, интеллект и все, что угодно. То есть дерево, из куста должно возникнуть дерево с огромной развесистой кроной. Корни пока те же. Если дерево обгоняет корни, то оно погибает. В таких случаях идет обрезка. Так вот, эта обрезка начнется в ближайшее время. Вот тот масштаб, который мы должны получить, он уже здесь. Мы уже на тонком плане намного способнее, умнее, чувственнее и так далее. А вот с любовью сложнее. Любовь мы должны сами добывать. Возможность любви есть. Но вот так почему-то устроено в природе. Мы как развиваемся? С каждой жизнью мы получаем все больше человеческого счастья. А вот любви, да, любовь дает только как возможность. К любви человек должен стремляться сам. Сознательно, философски, религиозно, идеологически, чувственно, мысленно, как угодно. Вот если у него есть этот сознательный импульс, то тогда стихийно нахлынущее на него счастье он преодолевает. Если он сознательно к Богу не устремляется, тогда начинается проблема. Человеческое это гиря, божественное это крылья. Но к нам гирьку все больше подвешивает, мы должны все больше развивать свои крылья. Так вот, мы скоро налетим на божественное. Мы все прикоснемся к божественной любви. Вот отягощенность каждого из нас будет определять, что будет с нами. В Библии это, я думаю, называется высший суд. Какие зоны подвергнутся максимальной чистке? Это лидеры. Это Америка и Япония. И эти районы близлежащие. И почему-то район Южной Африки. Потом я посмотрел, понял. А в район Южной Африки это зона появления человечества. А когда у человека проблемы, то начинаются у родителей проблемы. То есть будут трясти, так сказать, судя по всему, до основания. До прародителей наших. И вот зоны перетряски наших корней глубинных, возникновения очага цивилизации Южная Африка, и зоны современные, где люди работают только на свои желания, сказать, все больше утрачивая связь с Божественным, эти зоны будут подвергаться дестабилизации. Дай Бог, чтобы моя, так сказать, схема, модель не сработала. Но пока все идет именно так. Я ожидал в зале сегодня увидеть энергетику лучше. Она не важная. Могу сказать только одно, что человек, внутренний, гармоничный, он спасает не только себя и своих детей, но и всех, кто вокруг него. Поэтому, когда я вижу какую-то серьезную проблему человека, я ему говорю, если вы хотите помочь не только себе, но и близким, постарайтесь измениться. Даже если вы находитесь в неблагоприятной ситуации. Когда человек идет к Богу, он сначала перестает зависеть от среды окружающей, потом перестает зависеть от родственников, потому что все родственники идут в связки. Нарушение кого-то из родственников бьет по всем. Если же у человека божественная ориентация сильная, родственники перестают на него негативно влиять. Потом он избавляется от зависимости от своих родителей, потом избавляется от зависимости от самого себя. Вот тогда он испытывает то счастье, выше которого ничего нет. Ни секс, ни наркотики, ни деньги, ни благополучие, ни власть, ничего. Но чтобы это ощутить, нужно научиться сохранять любовь божественную, когда идет крах любви человеческой. А раньше я писал книгу, я работал с эмоциями, которые связаны с одной жизнью, масштаб одной жизни. Вот последнее время, когда я вышел на понятие человеческая любовь, оно иногда тянется десятками жизней, это чувство. Два человека любят друг друга несколько десятков жизней, и любовь эту проносит. И вот когда против этого чувства начинаешь идти, вот тогда человека ничего не остается. И тема судьбы – это также чувство, эмоция, масштаб для одной жизни. Поэтому, когда я сейчас вижу пациента, у которого проблемы, первое, что я ему говорю, хотите привести себя в порядок, первое, научитесь принимать травмирующие ситуации в любом аспекте, сохранение любви к Богу. Для этого нужно простить других, простить родителей, простить любимых людей, простить себя, простить свою судьбу. А потом четко, методично вспоминайте все моменты недовольства судьбой, неприятие краха судьбы и неприятие человеческой любви. Если вы с этим справитесь, вы уже, так сказать, моменты, а главное – закрыли. Так вот, у зала запас будущего был минус 200. После того, как мы поработали, у вас запас будущего был плюс 200. Сейчас плюс 100. С кем это связано? То ли просто более стабильным стало, уменьшилось. То есть сначала была вспышка, сил не хватило на эту вспышку, пошло понижение, но пока держится плюс 100. Энергия зала тонкого плана, ответственность за жизнь. Вот у меня перед автокатастрофой было минус 2000. Это был смертельный, так сказать, вариант, и я никак не мог. Я поднимаю на 2 часа, опять падает. Думаю, ну тогда будем ждать. Но подождал, увидел, чем кончилось. У зала была энергетика минус 2200. А сейчас плюс 200. Неважно. Маловато, скажем так. То есть вот наша зависимость от среды, она хороша только тогда, когда среда идеальна. Это бывает нечасто, это бывает отдельными вспышками. А так в основном зависимость от среды дает только проблемы. Вот я недавно говорил с одним человеком, он говорит, ликвидатор Чернобыля был в 30-километровой зоне, облучен, сохнет, чахнет, болеет. И он говорит, я его пригласил сюда, в Владивосток, сторожем возле моря. Поставил, и у него все прошло. Человек выпал из своей среды, где он привязан к своей судьбе, к своей жизни, к своим желаниям. Он формирует как бы новый взгляд на мир. Он понимает, что он может умереть, и он как-то ищет уже вечное в себе. А горы и море способствуют этому. И после этого выздоравливает. Выздоравливает там, где врачи бессильны. И сами в этом признаются. Практически все случаи спонтанного излечения от рака бывают тогда, когда у человека меняется судьба. Место жительства просто изменилась судьба, он вылечился. Что такое судьба изменилась? Это отрыв от привычных связей. Поэтому насколько мы готовы потерять привычное наше счастье, насколько мы перестаем раздражаться, обижаться и так далее, потому что раздражение, обидчивость, зависть – это как раз свидетельство о том, что мы погрузились в зависимость. Настолько легче нам живется в эпоху перемен. В принципе, Вселенная каждую долю секунды расширяется. Значит, каждую долю секунды рвутся все связи во Вселенной. Каждую долю секунды мы испытываем психотравму. И вот насколько мы зацеплены за стабильность человеческую и зависим, настолько в нас накапливается агрессия каждую долю секунды. И насколько мы концентрируемся на Божественном, настолько перетряска нас толкает активнее к любви к Богу, и мы начинаем вместо угасания расцветать. Но для того, чтобы свою душу убедить, что Божественное неприкосновенно, что туда проходит только любовь, и никогда обида, ненависть, зависть, уныние. Вот для этого нужно много работать. Это тяжелый, мучительный путь. Как мне кто-то сказал, из всех, после ваших книг появилось огромное количество различных школ, систем, и все они достаточно, так сказать, много обещают. Самое тяжелое, это, так сказать, ваша система, но она самая надежная. Халявы не бывает. Хотя до сих пор мы хотим верить в то, что кто-то придет, кто-то избавит, кто-то накормит, и пока мы этим живем, у нас будет проблема. Когда мы понимаем, что нас может спасти только долгий, тяжелый, мучительный путь по своей трансформации, по обучению себя любить, по сохранению Божественного, тогда, когда рушится человечество, вот тогда у нас начинается реальный результат. Так, ну, я думаю, теорию особенно не будем затягивать, давайте теперь будем записывать. Так, я постараюсь особо не говорить, сжато буду, чтобы ответить на максимум записок. Ну вот, начнем с чего. Вот я выходил здесь из машины, идет впереди молодой человек. Сдал. Я думаю, интересно. Беру сейчас его параметры, и потом, после вступления вводной информационной, изменится они или нет. Параметры у него были следующие. Смерть в поле, причем смерть не от болезни, там конкретно что-то связано с ногами, вероятно, автокатастрофа. Зацепленность за желание 13 раз выше смертельного. Это в таких случаях обычно бывает смерть, СПИД, рак, диабет, гомосексуализм, шизофрения. Запас будущего у него был минус 250. Запас энергии смертельный, меньше, чем 2500 на минусе. Что у него сейчас? Сейчас у него поле чистое, запас будущего плюс 30, энергетика 0, зацепленность за желание закрыта. Сколько он это может выдержать? 10 дней. Что нужно для того, чтобы он выжил? 10-12 дней. Вот как бы уже выживание, вопрос выживания почти решен. Вопрос появления детей на свет, здоровья, это тут еще работы много. Кожаная курточка. На всякий случай, кажется. Так. Что вы посоветуете для излечения моей дочери от врожденной сильной аллергии на голове? Ее в зале нет. Значит, ну давайте. Так. Что у дочери было до начала лекции? Смерть в поле, возможно, и детей, и ее. Тема желания. Раз, два, три. 13 раз выше смертельного темы желания. Аллергия на голове – это аллергия, связанная с волосами. Волосы связаны с желаниями. Если идет выпадение волос, кожные проблемы, кстати, даже вши – это то тема желания, тема ревности, обид на близких и так далее. То есть готовность принять дочери травмирующую ситуацию составляла минус 400. Какие тут дети? Все. Кто автор? Мать. Матери – пожелание смерти мужчинам и себе, когда была оскорблена человеческая любовь и все остальное. Что сейчас у дочери? Информация закрывается. Значит, матери нельзя знать, информацию нужно просто работать. Так, уважаемые, очень рады вашему приезду. Во Франции перед Новым годом были разрушены богатые районы, а нынче половодье разрушает нашу житницу, Ставрополье, горят леса, золото российское, правда, и в других регионах мира. Продолжается падение самолетов, убийства, войны. Вы знаете, по моим ощущениям, это только начало. Это процентов 20%. Так, еще рядом с нами Китай, его внедрение по всей границе в Владивостоке прибывает китайское население. Как это можно прокомментировать? Китай – угроза для Дальнего Востока. Понимаете? Вот смотрите, мне писали, там священники из какого-то монахи считают вас дьяволом во плоти и так далее, потому что вы говорите об инкарнации. С другой стороны, я слышал о том, что Христос тоже говорил об инкарнации, но это было вычеркнуто по ряду причин. Но просто население Китая и Индии – это половина населения планеты. Они верят в инкарнацию. Значит, получается, дьяволизмом мы все уже поражены, но тогда у нас шанса выжить нет. Самое интересное, что Запад вымирает, а Восток, который верит в инкарнацию, прекрасно существует, плодится. На Земле две проблемы. Это проблема того, что Запад вымирает, а Восток слишком плодится. Но это показатель вымирания группы людей свидетельствует о том, что внутренняя их вот эта концепция, с которой я начал, неверная. Вот сколько я видел людей, у него неправильное мировоззрение, у него богатейший внутренний запас прочности. Мировоззрение неправильное. Он срабатывается за 5-10 лет, а последнее время за год, за два. С богатейшими возможностями на глазах превращается в ничто. То же самое в масштабах групп людей, государств. То, что в России уменьшается население, то, что на Западе идет бесплодие, свидетельствует о том, что внутренняя ориентация весьма и весьма неблагополучна. Одновременно есть тенденция к выживанию. Но вот насколько эта тенденция к спасению, к правильному мировоззрению будет выше тенденции распада, это покажет время. Но пока Китай доказывает, что его внутреннее отношение к миру более гармоничное. А раз так, значит, если Россия не изменится, ведь смотрите, вот сейчас есть президент, вот он пытается навести порядок. Не будет завтра президента, что будет? Страну разорвут на части те же дельцы. И плевать им на то, что погибнет фактически страна, распадется, народ обнищает. Они так запрограммированы. Бизнесмен должен увеличивать деньги. Он не должен... В бизнесе нет понятия спасения неимущих, спасения детей, развития культуры. Его нет в законах бизнеса. В бизнесах есть один закон. Захват территории, накопление денег. Это уже бизнесмен лично от себя подумает о том, что... Сказать, если все дети будут изуродованными, нищими, то и мой ребенок, он может с этими же общаться. А в другую страну, так сказать, толку мало бежит. И если поголовно все станут дебилами, то и мой ребенок будет в этой атмосфере жить. Значит, наверное, нужно жертвовать и на детское воспитание, и на религию, и на искусство. Потому что мы без этого останемся через 5-10 лет. Ни науки не будет, ни искусства, ни полноценных детей. Их уже практически нет. Так вот, бизнес работает не в том направлении. Значит, на кого надеяться? На президента? Его завтра нет, и все разрушилось. Что может спасти страну? Страну может спасти идеология, определенная концепция, определенная, скажем, устой. Вот все знают, допустим, если мы все привыкли, что детей нужно спасать, что есть определенная концепция жертвования государством на детей, у ребенка должно быть вот то, то и то. Дети на стартовых моментах должны быть все равны. Нужно, сказать, максимальное вложение вкладывать в детей, и то, что дает им развитие, это культура, искусство. Это необходимо. Даже где-то за счет пенсионеров. Как это не жестоко и так далее, есть система приоритетов. Сэкономить на одном, чтобы, сказать, обеспечить себе будущее. Будущее – это дети. Будущее – это, сказать, те фильмы, которые мы видим, по которым мы воспитываемся. Есть это? Нет этого. У нас нет системы, у нас нет идеологии. А значит, любое малейшее, любая перетряска – и страна, от страны ничего не осталось. С чего я начал? Китайцы. Так вот, с моей точки зрения, у Китая тоже проблемы. Но концепция человека, его отношение к миру, достаточно гармоничные. И еще раз говорю, если Россия не изменится, то Россия обречена. И что получается? Россия, если она изменится, у нее появится концепция. Эта концепция объединит всех. А когда мы все объединены, когда я продаю кого-то, когда я пускаю, так сказать, отдаю разворовывание своей территории, я же един со всеми, я их всех предаю. И себя в том числе, я же с ними связан. Вот есть блестящая Чингиза Айтматова в повести, там притча, когда в советское время банда в Грузии уходила через кордон. Знаете эту историю? Читали? И, сказать, руководитель этой банды говорит, мы группой не перейдем через границу, мы проиграли, надо уходить, будем уходить порознь. А у них среди был чекист, который должен был всех застрелить. И вот он ждал удобного момента, вот, сказать, лошадей сказать, они подошли к костру, он говорит, споем напоследок. Он отпустил лошадей, взял парабеллу, своего коня оставил привязанным, подошел к ним. И они начали петь грузинскую песню. И он начал петь вместе с ними. И когда они спели, он достал от парабеллу и застрелил себя. А потом отпустил своего коня и застрелил себя. Почему? Потому что когда он пел вместе с ними, он ощутил такое единство, которое он разорвать уже не мог. Если он убивает их, значит он убивает себя. Все, это закон. Это закон живых существ. Так вот, если я объединен со всем народом, который живет в этой стране, то я, убивая кого-то, убиваю себя. Предавая кого-то, тоже делаю себя. Если кого-то обворовал, я и себя, и своих детей обворовал. Но для того, чтобы те, кто у нас в стране живет, ощутили единство со всеми, мы должны объединить быть какой-то идеей, какой-то концепцией. А у нас этого нет. И поэтому любой чиновник на Дальнем Востоке за взятку пустит любое количество китайцев, поднимет шлагбаум, идите, ребята. Это естественно для всего, он же деньги получит. Что ему до тех, кто, скажем, будет вытеснен? Это вполне, с одной стороны, да, с сельской логики это печально. Идет распродажа России, бойко, сказать, еще бойко будет идти. Но с точки зрения высшей, если организм несовершенен, он должен погибать. И вот так пока погибает Россия. В России, Россия это всадник пока без головы. Всадник, который начал судорожно шевелить руками и ногами и пытается усидеть на лошади. Во времена Ельцина он сполз уже. Сейчас он пытается залезть на седло. Но головы все равно еще нет. Так что, опять же, это проблема не России и Китая. И не пограничников, и не чиновников. Это проблема того, что в России нет идеологии, нет единства. Очень прошу вас помочь в исцелении моего сына. У него проблемы с кишечно-желудочным трактом. Увеличена прямая кишка 2 раза. Изменение поджелудочной железы, печени. Диагноз. Мегаполон 3-й степени. Может в дальнейшем предстоит операция, как говорят врачи. Начались проблемы в семье, скандалы. И упреки с мужем. Я очень надеюсь на вашу помощь. Помогите, пожалуйста. Давайте посмотрим сначала женщину, это до начала лекции. В поле смерть мужа и сына. Автор – она. У нее презрение к людям, осуждение людей в плане гордыни. Почему? Потому что внутренняя тема желания – ревность огромная. Уровень гордыни огромный. Осуждение людей проходило, критика, осуждение, недовольство – огромное. У сына начинается программа самоуничтожения. Программа самоуничтожения идет по голове, по кишечнику или мочеполовой системе. Кишечник – один, кожа и кишечник – одни из самых мощных органов. Поэтому, когда кишечник берет на себя программу самоуничтожения, есть шанс выжить. Поэтому идет развал кишечника, проблемы, увеличение и так далее. На самом деле идет мощная программа самоуничтожения. Насколько родители осуждают, презирают других людей, критикуют их, настолько ребенок давит, душит себя. А значит, матери нужно пройти по жизни и понять одну простую вещь. На людей нужно смотреть, мы все дети Божьи. Каждый человек – ребенок. Каждый человек в какой-то степени инвалид. Один телом, другой духом, третий душой. Каждый из нас в какой-то степени ущербен, идеальных нет. И мы должны любить всех как детей. Мы совершенными быть не можем, и никогда не будем, пока мы не стали, не вернулись в Бога. Значит, несовершенство всегда будет при нас. Только вот несовершенство, оно, скажем, ниже планки или чуть выше, вот и все. Так вот, если ребенок ходить не умеет, мы же не будем его презирать и ненавидеть, мы ему должны помочь. И также, если человек рядом несовершенный, ему нужно помочь любовью, отсутствие критики и дальше определенным ущемлением его желания, его судьбы, если он ведет себя некорректно. Поэтому раньше человека садили в тюрьму, при этом говорили, Бог тебе судья, мы тебя не осуждаем. А вот здесь проходило осуждение огромное. Но еще хочу вам подчеркнуть, тема гордыни и осуждения людей – это результат ревности. Вот есть в Библии легенда о том, что ангел преисполнился гордыни, то есть он был самый умный, способный, волевой, и он стал дьяволом. Но гордыня – это вторично. Первое – это обожествление любви человеческой чувственности. Я думаю, что сначала этот ангел влюбился в человеческое, забыв о божественном. И вот когда переполнилась чувственность, концентрация на человеческом, пошла гордыня. То есть вот есть сосуд, вот он заполнится ревностью, переливается в гордыню. Я это остро почувствовал перед написанием 5-й книги, когда вот я дам увидел, я говорю, у вас богиня бешеная, и развал по судьбе, и все отсюда. Она снимает, она мне поверила. Она сняла и практически ослепла. Пошла ревность. Думаю, откуда ревность? Только потом я понял. Сначала любовь человеческая, потом сознание. Сознание рождается из любви человеческой, чувственность. Любовь человеческая, любовь к Богу с накладкой чувственности, желаний, жизни, ее продолжения. Так вот, но есть один нюанс. Если у вас уже вы переполнены гордыней, то сначала пройдите эту ступень, потом пройдите следующую. И я раньше пытался, приходит ко мне человек, он не понимает, что я говорю, я пытался вытрясти до основания, хотел его сразу сделать чистым. Из-за этого у меня было много проблем, я на себя много нацеплял, потому что понял одну простую вещь. Человеку нужно давать столько информации, насколько он готов. Иначе он погибнет. А чтобы он не погиб, я должен на себя тогда взять. Поэтому я перестал брать ответственность за ту информацию, которую я говорю. Я даю человеку по ощущениям, сколько ему надо. А возьмет он или нет? Вот я вижу, сколько он берет. Я в этом ключе с ним работаю. У меня была недавно любопытная ситуация. Приходит дама, говорит, вот у меня вот такая была киста, и, сказать, я пыталась, обошла всех, пришла к вам. Вы мне не помогли, мне потом операции, все равно проблемы, осложнения и так далее. Я говорю, так, естественно, я вам не помог. Потому что вы пришли ко мне с желанием убрать вашу проблему. У вас не было желания очистить душу. Вы пришли ко мне как к врачу, заплатила деньги, пришли с гинку, лечи меня, все что угодно. Вы не понимаете, кому вы пришли. Я говорю, а у вас сейчас зацепленность за желание там в 10 с чем-то раз выше смертельной. То есть у вас зависимость от желания осталась. Вы по-прежнему давите других. Она, никого я не давлю. Я говорю, ну посмотрите на себя со стороны. Она смотрит на меня, я от вас другого ожидал. Я говорю, ну вот так. Вот вы ожидали, вышли-то с желанием. И начинает меня что-то убеждать, она говорит, вы знаете, давайте проще сделаем. Вы мне дайте текст, я вам прочитаю, вы будете довольны. Ваше желание исполнилось. Нет, не хочу. Я говорю, так вот я вам еще раз объясняю, вы не умеете уступать, вы меня перебиваете, вы требуете, ну как же вы выздоровеете? Она сидит и говорит, а просто раз вы меня матом послали, это нехорошо, я говорю, с вами иначе это нельзя. Я и сейчас это сделаю, потому что не понимаю это еще, но слава Богу обошлось. Так что я убедился в одной простой вещи. Человек может молиться, но если он не захотел реально извиниться, бесполезно. Дурака совет не учит, и учит только травма, неприятность. Вот она его учит. Так что, когда человек не хочет добровольно меняться, ну, простите. Так. Прошу вас объяснить мне ситуацию. В семье мама, сестра и я страдают заболеванием молочной железы. Молочная железа – это обида на мужчин, нанося на судьбу. Папа умер 10 лет назад. У меня проблемы в личной жизни. Но если умирает мужья, то это, скорее всего, вошел в резонанс с женой, там тема ревности. Ревность – это желание плюс жизнь. Ревнивцы меньше живут, быстрее стареют. У ревнивых женщин умирают и пьют мужья. У них не лады в личной жизни. Вот тема идет. Моя собака погибла от рака молочной железы. Животные берут на себя проблемы хозяев. 2 года назад. Есть ли в этом связь? В чем причина? Ну, ответьте так. Если вы читали все книги, то вам не надо объяснять. Это уже, так сказать, любой человек, более-менее разбирающийся в ситуации, может объяснить. С женой развелся, но живем вместе. Люблю женщину, но она любит другого, причем женатого. Еще к ней пытается вернуться бывший муж. Отношения у нас нет, логики не поддаются. Вообще интересная ситуация. Любовь сохраняй. Помогите разобраться в ситуации. Почему-то понимаю, что надо бросить курить, но не хочу. При нагрузках физических проблемы с коленями, особенно с левой. Почему? Проблемы с коленями – это неблагополучие с детьми. То есть тема судьбы явно прошла на детей. Вот у меня, кстати, тоже сейчас серьезные проблемы с коленями. Я писал в книге, что у меня были почки болели 2 года. Я все делаю, ничего не помогает. Потом я понял, сказать, почки – это тема судьбы, тема гордыни, а это масштаб не одной жизни. А я работал только с масштабами, вот одна жизнь и все. Как только вышел, и мне дали ситуацию, которая масштаб не одной жизни, я повалился. С почками решил вопрос, повалились суставы. Суставы в заваленном состоянии. Причем? То вообще все исчезает, то трещу по всем швам. Вот, так сказать, как оркестр играет, видите, не буду демонстрировать сейчас. Тогда я понял, что я от темы судьбы перешел к теме человеческой любви, то есть суставы – это ревность. Но надеюсь, что в следующий, когда приеду, в следующий раз трещать перестану, буду только говорить. Так вот, курение блокирует программу самоуничтожения, а у вас она весьма сильная. То есть вы все зацеплены за желание, все, вас всех собрали, вот вы друг друга рихтуете. Тут любовный 5-6-7-угольник. Вот. То есть преодолевайте тему желания в себе, то есть снимите, и начинайте с человеческой любви. Почему я вот сегодня это акцентировал? У меня знакомая, которая знает все мои книги, прочитала практически все мои видеокассеты. Недавно смотрю «Смерть Поля». Но она же не благополучная ранее, это Америка. Я смотрю тему «Человеческая любовь». Я говорю, ты знаешь, говорю, остался маленький нюанс. Оказывается, я долго искал средства, как проникнуть в подсознание, чтобы человек быстрее изменился. Оказывается, это средство есть, это любовь. Когда мы влюбляемся, открывается все подсознание. И если мы в этот момент неправильно проходим, это катастрофа. Так вот, говорю, вспоминаю, я в 82-м году была влюбленность, и ты там и ненавидела, и жить не хотела. Говорит, что вспоминать, я это прекрасно помню. И говорю, что ж ты не отмаливал? Да как-то не думала, что это так серьезно. Так вот, когда мы влюбляемся в человека, наше малейшее неправильное поведение нас просто размолачивает. Причем на будущее мы можем через 20 лет это все получить. И наоборот, насколько мы любовь к Богу сохраняем, насколько мы прощаем любимого человека, не позволяем себе унывать, настолько мы через первую любовь получаем все, здоровых детей, счастье и так далее. Это человеческая любовь. А представляете, когда мы коснулись Божественной, она к нам идет, она скоро будет рядом с нами. Тут малейшее неправильное поведение со всеми вытекающими. Вот это есть высший суд, это из прикосновения к Божественной любви. Мне 45 лет, 24 года замужем, официально разведены, мы живем вместе. Совместное проживание с этим мужчиной – отработка кармы или наработка. Это уж от вас зависит, как к этому относиться будете. В последнее время стала ухудшаться память. Память – это сознание, значит, критика сознательная была. Проблема взаимоотношения с дочерью. Ну, понимаете, какая ситуация? Сверхглубинное состояние женщины – это глубинное состояние мужа. Поэтому сверхглубинное состояние женщины влияет на характер мужа, на здоровье, на его судьбу, все что угодно, на его бизнес. И если с мужем какие-то сильные нелады, нужно женщине реально где-то внутренне посмотреть на себя. И в первую очередь попытаться глубинно измениться. Единственный нюанс, я смотрел, что всегда состояние женщины сказывается на мужчине. Я думаю, где же справедливость? Почему? А потом я понял. Мужчина женщину воспитывает, у нее гармоничное состояние, он здоровый. Не сумел воспитать, получил. Но если уж не сумел воспитать, то вы себя воспитаете, и с мужем будет все нормально, даже если вы с ним разведены. Почему? Потому что даже разведенные супруги имеют связь через детей друг с другом, и они все равно продолжают либо топить друг друга, либо помогать. Поэтому лучше помогать. Дай Бог вам здоровья. Кто такая Анастасия? Ваше отношение к ней? Как вы относитесь к ее утверждению, что Иисус Христос Будда и так далее, и старшие братья? Вот мне постоянно вопрос, верите в Анастасию или нет? Но если это и фамилия Волочкова, то верю. А вот про остальные не знаю. Вы понимаете, Анастасия – это отражение наших проблем. Это халява. Мы постоянно хотим нового какого-то святого, который придет и нас спасет. Вот мой приятель недавно хорошо сказал. Ведь в христианстве вера рождает чудеса. А во всех остальных моментах чудеса рождают веру. Все. То есть для того, чтобы поверили все в Анастасию, что нужно сделать? Нужно всем показать чудеса. Вот она без еды живет, без одежды живет, со зверями общается. То есть что сделано? Собран, так сказать, аллегорический образ. Человек может со зверями общаться, с животными? Может. Человек может жить без одежды? Может. Что там еще там? Короче, человек очень многое что может. Вот. Так вот, нужно собрать, нужно то, что делают бабки, что делают йоги, что делают люди просветленные. Нужно собрать в обобщающий образ. Нужно убедить людей, дать им чудо. И через эти чудеса у людей появляется вера. А вот на этой вере можно очень хорошо проехаться. То же самое. Я делал то, что я начал читать, и мне очень понравилось первое. Потом, как начал читать дальше, ну извините меня, но верить в это можно только человеку, кто работать не хочет, а что такое чудо? Вот, пожалуйста, послушайте Задорнова. сказки. На Западе посадил дерево, на Востоке, в России, слышал, что золотые яблочки. Спереть надо. Три поросенка, немецкая сказка. Один поросеночек слабо поработал, волк домик разрушил. Один долго, домик хороший, спасся. У нас, ну-ка, печка, шагай по щучьему велению. Мы же такой, естественно, какие у нас сказки, такие у нас и проза будет такая. Потому что у нас все построено на идее халявы, воровства, и ничего не делаем. Мы об этом мечтаем. Как только их сказку не прочитаешь, все отхватить, урвать, сказать, вот даже лягушка станет принцессой и будет готовить царевны золотой, и все. Но естественно, в такой психологии, если мы живем этим, должны появляться новые сказки. Коммунизм заменяется Анастасией, еще будут сказки, поверьте мне. А Христос Будда, хорошо, что и старшие братья, а не младшие, Магомедские. И это до сих пор от Анастасии, пока я не слышал, не видел. А Мегре процветает, молодец, я уважаю, как бизнесмен. Сыну 15 лет, 4 года в доме, полторги. За эти годы нечто бьет, мучает, душит ребенка, не пускает в школу, исчезает обувь, даже одежда с него, исчезают учебники и тетради. Что это? Почему у сына такая судьба? Неужели непонятно? У сына смерть в поле. Автор, мать и отец. Тема презрения к людям. Уровень гордыни в 13 раз выше смертельного. То, что вы считаете полтергейстом, это есть его дубль. И дубль его детей. Для того, чтобы у него появились дети, у него должна быть унижена гордыня. Гордыня усиливается развитием сознания. Ему нужно глушить способности и судьбу. Когда его что-то мучает, это унижение судьбы. Когда его не пускают в школу, это унижение сознания. То есть его дети, чтобы появиться на свет, должны понизить ему уровень гордыни. Значит, ему должны запретить развивать свои способности и интеллект. Все. А вы про полтергейст говорите. Вот и весь ваш полтергейст. Прощайте, научитесь, и у сына будет нормально. Мой муж хочет понять, в чем его предназначение в жизни. Правильно ли это? Если да, то как это можно сделать? Могут ли быть связаны с этими различные жизненные трудности и проблемы? Конечно, могут. Потому что у каждого из нас действительно есть предназначение. Но чувствуют его люди гармоничные. Потому что есть, что такое предназначение? Это когда то, что я люблю, и то, что я делаю, совпадают. Это любимая работа, это реализация себя. Вот это есть предназначение. Но очень много людей, как только начинали реализовывать себя, они погибали. Потому что это очень большое счастье, предназначение, которое начинаю я выполнять. А счастье это человеческое. Поэтому не каждого допускают к своей собственной реализации. И чем это лучше реализация и выше, тем быстрее человек может погибнуть. Поэтому перед этим сначала человека проверяют. Идут унижения, потери, проблемы. И насколько он любовь сохраняет, настолько потом его допускают предназначение. Значит, научитесь выстраивать. Наше главное предназначение, если мы соблюдаем, то тогда вторичное позволит реализовать. Наше главное предназначение – это реализация Божественного в нас. Человеческое должно превращаться в Божественное. Мы рождены для того, чтобы ощутить Бога в себе, и чтобы это ощущение было все больше реальностью. Для этого нам дается жизнь, способности, честность, интеллект и все, что угодно. И если мы понимаем, что такое вопрос, кто я такой, откуда я пришел, куда я иду? Это всего-навсего вопрос, кто я есть в прошлом, настоящем и будущем. Так вот, в прошлом, настоящем и будущем я Бог, я Создатель. Мы все исходим из Создателя. В нас есть первопричина, каждый носит ее в себе. А затем я человеческая оболочка, которая, развиваясь, должна соединиться с моей первопричиной. Поэтому человек сначала должен ощущать свое божественное происхождение, а потом человеческое. Мы божественны по своей сути. А раз мы божественны, мы не имеем права покушаться на божественное в себе. Отречение от Бога в себе идет через отречение от любви. Когда я занимаюсь самоедством, унынием, осуждением других, когда я начинаю бояться за человеческое и так далее. Поэтому насколько у нас интуитивно выстроена правильная концепция отношения к миру, настолько как бы у нас естественно легко реализуется человеческое. А так получается, чем больше я реализуюсь, тем больше я забуду о своей душе. Я исполняю, да, моя душа радуется, но душа питается любовью. И я, забывая о Божественном, все больше думая о человеческом, теряю то, чем живет душа, любовь. Душа начинает погибать, а я этого не вижу. Естественно, меня перекроет возможность реализации. Вы помогаете и спасаете нас. Спасибо вам огромное. Но почему болит голова? Как перестать сожалеть о прошлом? Как помочь сестре, которая заболела психоневрологическим заболеванием, как будто безо всякой причины? С любовью и уважением. Вы понимаете, причины всегда есть. Просто вот представьте, идет будущая ситуация, я на нее неправильно реагирую. Бац, начинается проблема. Или мой ребенок в ближайшее время не пройдет очищение, которое ему предназначено. Я не научил его любить. Все. У меня спонтанно, вроде бы, непонятно возникает заболевание. Сколько мне пациентов объяснял? Вы должны научить любить себя, а затем через себя научить любить и прощать своего ребенка. Вы должны дать вот эту болванку эмоциональную, которая в любой ситуации держит любовь и снимает претензии. Сумеете этому привить? Вы здоровы? Нет? Вас никто не вылечит, потому что проблема-то в ребенке. Это раньше лекарства с вас сбрасывали на ребенка. Сейчас это непозволительно. Период этот прошел. Так вот, болит голова – это программа самоуничтожения. Если вы сожалеете о прошлом, значит, вы не принимаете будущего. Сожаление о прошлом и страх перед будущим, неприятие будущего – это одно и то же. И сожаление о прошлом, и страх перед будущим – это есть непринятие Божественной воли. Неприятие Божественной воли идет тогда, когда слишком для меня важна воля человеческая. Поэтому, насколько вы умеете свою волю останавливать, остановите свои желания, свою волю, перестаньте управлять ситуацией, выключитесь там, скажем, один день, неделю, вот забудьте обо всем, вы не управляете, вас нет. У вас перестанет болеть голова. А когда вы все время включены на функции управления, выполнения, надо то, надо это, все. Вот понятие «надо», без него нет развития человечества, и оно одновременно одно из самых опасных, потому что через «надо» мы давим свои чувства. Нами управляют два вида чувств, те, которые идут от любви, и те, которые идут от тела. Вот понятие «надо» связано как раз с теми, что связано с телом. Поэтому кто увлекается идеей «надо», дается сильную программу самоуничтожения и перестает мир принимать. Надо верить своим чувствам. Огромное спасибо вам за ваше исследование книги. Скажите, полезно ли носить нейтрализатор, который защищает? Я же писал, любовь защищает. Чем прочнее ваша защита внешняя, тем меньше вам нужно любви, вас же защищает. Вы поносите этот амулет. У вас уменьшится любовь, и вас щелкнут сверху, никакой амулет не спасет. Вот и все. Да, он защищает. От кого? Проблемы с отцом, покончил с собой, будущее закрывает. Что это? Вредна ли фантастика? Но обычно покончивает с собой как раз ленивца. То есть, когда человек не может принять крах желания, идет самоубийство. То есть у гордецов больше желания раздавить других, уревниться в себя. Значит, тема ревности, желаний, у вас обидчивости у вас явно присутствует. Фантастика, я считаю, как и мечтательность, необходима для развития. Почему? Вот сейчас книги Гарри Поттера и фильмы везде заполнены. По 200 рублей продаю. Читали даже, да? Слышали? На метле ребятки летают и прочее. Говорят, церковь против этого. Ну да, школа ведьм, колдунов, там о Боге вообще ничего не говорится. Я посмотрел, там зацепка за судьбу где-то раз в 20 выше смертельной. То есть все, кто живого, так сказать, принимает с участием эту тему, у них серьезная проблема скоро начнется. То есть Запад себя выбраковывает через свои же искусства. Я думаю, в Китае Гарри Поттер не пойдет никак. Но почему же все-таки появляется мистика, появляется... И на ура принимаются вот такие книги. Потому что мистика, фантастика, религия позволяют затормозить человеческую логику. Когда человек читает сказки, читает фантастику, он разрушает вот как раз привычную среду эмоциональное обитание, и ему легче снять зависимость от своей судьбы, от своих желаний и так далее. Я в 14 лет перечитал всю фантастику, которая была. В 15 лет не было книги по фантастике, которую я бы не читал. Все, что есть, перечитал. 15 лет, когда я понял, что фантастики уже больше нет, я перешел к астрономии. Стал увлекаться астрономией, перечитал всю информацию по черным дырам, так далее, так далее, так далее. Меня это, кстати, потом я начал теорию относительности читать. Меня это на экзамене, помню, сказать, спасло, я вообще ничего не знал, и стал запугивать преподавателя, сказать, ну, сначала про электроны, потом как я начал про астрономию, это, и он просто на меня смотрел, потом молча поставил пятерку, говорит, парень, уходи. Потом посмотрели, какую-то схему там собрал. Там минут пять выискали, кто же этот умелец. Вот, а я схему собрал, она почему-то не работает, ну так приблизительно так. Предположил, как она должна работать. Задачу-то решил, а схема у меня там спалила оборудование и так далее. Но все-таки знание астрономии помогло. Так что фантастика. Просто иногда, когда человек не может держать травмирующую ситуацию, он обращается в фантастику как уход в другой мир. Это как их спасение, как наркотик иногда бывает. Но и как бы из-за этого вот потом даже проблемы с психикой начаться. Но еще раз хочу сказать, что фантастика – это лучший наркотик. Фантастика есть. Тем более, ведь фантастика, как правило, это просто чтение будущего. Фон Жульверна, 80% его так называемой фантастики стало реальностью. Так что фантастика – это развитие контакта с будущим. А через развитие контакта с будущим мы начинаем управлять окружающим миром, мы адаптируемся к будущему. Так что фантастика, я считаю, очень полезна. И сказки, и фантастика, и даже книжки Анастасии полезны. Потому что человек почитает, поверит, потом лбом стукнется, скажет, вот обманули. Потом простит и станет умнее, начнет уже более серьезные книги читать. Огромное спасибо вам за ваше исследование, что вы делитесь ими. На сейчас только книг на тему энергоинформационного развития Верещагина, доктора Коновала, Жукаринца, что это можно читать, изучать и применять. Что вредно и почему все исследования автора из Санкт-Петербурга? Мои книжки там быстрее начались. Я заметил, что дело в том, что поскольку у меня был перерыв между каждой книгой, то сначала хлынули пираты просто, потом пошли подделки. Вторая волна была это подделки. Когда Лазорев, Лазарев Данченко, ну и там всякие прочие, использовали цвет книги, мою фамилию искаженную или реальную, и слово «карма». А потом люди поняли, что за подделки это можно и к суду привлечь. А когда человек пишет ту же информацию, но под своим именем, говорит, а я это вот мне сверху пришло, то уже не придерюсь. Вот. Ну и потом, как бы, может быть, я некоторых просто вдохновил на как бы исследование, ведь много книг, вот скажем, есть Бхагавад-гита, есть тысячи исследований на эту тему. Как-то человек ее воспринимает, и он на эту тему пишет. И это ведь не плагиат, это осмысление. Поскольку все авторы, которые появились после моей книги, не являются, не пишут монографии, то есть они не работают конкретно с полем, они поле не видят. У них нет практики по лечению больных, то можно считать, я считаю, их, скажем так, популяризаторами в какой-то степени, или поэтами, философами. У меня отличие то, что я, так сказать, все, что я пишу, это конкретная моя работа с полевой структурой, видение с информацией, с лечением больных. То есть все, о чем говорю, это проверено. Вот и все. А то, что появляются многие популяризаторы, скажем, моих книг, я не считаю, что это плохо, это нормально, ко мне меньше внимания. Потом люди, скажем, ограниченные, которые прочитают мою книгу и будут что-то там думать плохое, лучше пускай они читают их и счастливы. Я помню, один человек говорил, вот прочитал я Смеяшу, вот мужик пишет, а Лазарев там такую белиберду наворотил. Ну и прекрасно. Я считаю Смеяшу популяризатором того, что изложил. Достаточно просто пишет. Правда, увлекается очень деньгами и чепухой. То есть, начал, поскольку человек не связан конкретно с естественной, будут загибы. Ну что делать? Все мы не без греха. Двух членов нашей семьи между днем рождения оказался одинаковый промежуток времени. Так, ну такие моменты бывают, понимаете, числа. То есть у нас у родственников общая энергетика. И эта энергетика, ведь не случайно, скажем, человек рождается, астрологические моменты. То есть каждый человек рождается соответственно своему внутреннему состоянию. Я лет 10 назад говорил, что понятие астрологии, вот как ты родился, все, оно, нелепое в этом плане. Не как ты родился, а ты родился соответственно своему состоянию. А так кесарево можно делать, и вперед, и ты уже гений, там, руководитель государства. А тут недавно читаю, в Корее пошла мода. Делать кесарево сечение, по датам прочитают, когда ребенок гений, талант, и все, раз родился, так, гороскопчик, Извините меня, это же нереально. Имею проблемы с ногами, область колени. В основном воспалительный процесс при физических нагрузках. У моего сына проблемы с ногами. Предполагаю, моя причина – работа программы страха. Есть ли другие причины этих проблем? Ну, давайте посмотрим. Так, именно я назвал сына, смотреть не буду. Посмотрел автора записки. Что автора записки до начала лекции? Смерть троих детей до третьего колена идет, у вас один ребенок, могло бы быть три. Кто автор? Две прошлые жизни у вас. Презрение к женщине в плане судьбы и человеческой любви. Дело в том, что через любимого человека нас рихтует болезненнее, масштабнее и качественнее. Колени – это дети. Значит, если у вас проблемы с детьми, значит, проблемы, вероятно, с любимым человеком. Ноги – это судьба. Значит, тема ног. Ну, а любимый человек – это всякая человеческая любовь, желание и прочее. Смотрим до начала лекции, насколько вы готовы были принять травмирующую ситуацию. По людям закрыто. Болезнь несчастья плюс 94, смерть плюс 90. То есть все прекрасно. То есть, как говорится, все что угодно перенесу, но вот ее такую секунду простить никогда не смогу. Вот и вся схема. Смотрим, что сейчас. По людям закрыто. Все остальное нормально. Упертый какой. То есть пока ему никак. Вот видите, то есть вот эта тема, вот она меня предала, оскорбила, ни за что не прощу. Это самое болезненное, что может быть. Самое большое счастье после любви к Богу – любовь к человеку. И ее, чтобы вот выдержать, крах, оскорбление человеческой любви, нужно, чтобы ориентация на Божественное была выше. То есть фактически это трансформация человека, когда я Бога в себе ощущаю больше реальности, чем человеческой. Поэтому смею вас уверить, это сразу не происходит. И, не, и вряд ли произойдет в ближайший год. Но я знаю, если чудо произойдет, вот что, так сказать, пока вот со мной этого чуда не произошло. Но надеюсь, что оно произойдет и со мной, и со всеми нами. Потому что другого варианта не вижу. Если человечество у нас будет на первом месте, то та эпоха, в которую мы входим, не оставляет шансов на выживание. Вот это умение принять, сказать, божественную волю, это умение, вот в православии есть гениальная молитва. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Что это означает? Помилуй, дай любовь, милость грешного. Что такое грех? Это отречение от Бога и от любви. То есть дай мне любовь, которой мне не хватает. Почему Иисус Христос? Потому что через Него проходит контакт с Богом. Лично мы, чтобы ощутить контакт с Богом, мы должны потерять человеческое, принять потерю. Мы этого не можем. У нас тут же пойдет программа самоуничтожения, мы умрем. В среднем каждый из нас при контакте с Божеством покоен. Это хорошо, душа очистится. Если хотя бы человек готов умереть ради любви, ладно, он уже задел сделал, в следующей жизни он уже будет иметь такую возможность. Это тоже неплохо. Но нет возможности. А когда мы обращаемся даже по памяти, мы получаем матрицу прохождения потери человеческой, обретения любви божественной. Так вот, если вы просто повторяете, я сохраняю любовь к Богу в момент потери, в момент боли, в момент оскорбления любимого человека, то вы начинаете проходить ситуацию. Ваша готовность повышается. Так вот, Иисусова молитва очень важна, но есть один, с моей точки зрения, одна слабая сторона. Мы надеемся на того, кто нас спасет. А когда я сам каждый день упорно убеждаю себя, что я сохраню любовь, когда будут оскорблены мои человеческие чувства, я сохраню любовь, когда я буду стареть и умирать, я сохраню любовь, когда предаст любимый человек, то для того, чтобы это сработало, я должен этот день делать месяц, два, год. И уж вот это желание, которое я наработаю, меня никто не отнимет. Это, я считаю, очень важно. То есть личностное устремление человека к Богу сейчас становится все важнее. Подскажите, в каком направлении мне нужно работать, чтобы произошли изменения в личной жизни, если мне возможность выйти замуж? Дочь комплексует по поводу изменения волосной растительности на лице. Ну, слушайте, ну я же говорил. Когда женщина ревнива и у нее повышенная агрессия к мужчинам, она становится мужчиной. И тут же пойдет повышенное, так сказать, оволосение. А проблемы в личной жизни, то есть это тема непреодоленных желаний. Смотрим, что у вас непреодолено. На начало лекции смотрим. О, да то, что у вас дочь есть, это удивительно. Серьезно, линия отсечения детей была. А почему дочь появилась? У матери, у вас бабка, оскорбление в любви прошла. То есть вы лично с вашим мировоззрением не имели права иметь детей. Но это достаточно чистое нутро. Бабка какой-то подвиг совершила в плане прощения и сохранения любви. Вот этот остатки запаса того, что по роду шло, позволил вам дочери. А так-то вообще у вас завал. Вот сейчас, смотрите. Готовы принять решение через... А нет, пытаетесь. Ну, видите, как хорошо. Я думал, там вообще голый мордой. Нет. Вот мужичок упирается, а женщина пошла вперед. Не зря у меня сначала в зале только женщины и сидели. Потому что женщина, она больше унижена. Месячная – это унижение. Хрупкое строение – это унижение. Рождение детей – боль – это унижение. Это все унижение жизни, желаний, судьбы. Мужчина, который постоянно денег не приносит, а претензии предъявляет – это унижение. И поэтому женщина, так сказать, при всем при этом у нее выхода нет, только идти к Богу и к любви. Особенно, если повезло с мужиком. Почему? Потому что каждая женщина борется за мужчину и привязывает его к себе. Но одна привязывает через развитие комплекса неполноценности, вторая – через чувство вины, третья – через раздувание ревности, четвертая – спекулирует на порядочности, ну и так далее, и так далее. И вот все эти моменты нужно жестко пресекать у любой женщины. И тогда ей остается завоевать мужчины только любовью. И тут уже никогда не денется. Так вот, умный мужчина оставляет ей только одну лазейку. Ты меня можешь завоевать умением любить. Все, дети здоровы, муж богатый, жена счастливая и красивая. Мальчик 9 лет, заикание, сильная возбудимость. С чем это связано? Сильная возбудимость – это не прохождение стрессовых ситуаций. Заикание – это глушение сознания. Значит, идет гипертрофическая функция сознания. Поэтому идет тут же оценка ситуации. Сознание дает агрессию, оценка и тут же агрессия. Значит, идет гиперактивное сознание и повышенная раздражительность, непроходимость. Потому что в критической ситуации человек с развитым сознанием, который не ориентируется на свои чувства, он ломается сразу. В Китае, недавно вычитал в детективе, на Востоке за женщину с высшим образованием и умную намного меньше давали выкуп. Потому что знали, чем это оканчивается. Так что здесь в первую очередь моей матери нужно поработать. Насколько вы примете крах сознания, то есть в момент унижения морали, нравственности, нелогичности, увидите в этом высшую волю, то есть насколько вы примете крах сознания, пройдя по жизни, и будете молиться за ребенка, чтобы он сохранял любовь, когда рушится желание сознания, насколько мальчик спокойно будет проходить травмирующую ситуацию. Очень благодарен за ваши труды. Начал заниматься по вашей системе в 1997 году. Мне хотелось бы знать, сможем ли мы с мужем бросить пить самостоятельно. У него очень проблемные родители, дочка с внучкой, да я сама не Анна. Правда, моя дочь здесь, она сама захотела на вступление. Ей сейчас 15 лет. Книги не читала, но кассеты смотрела. Ну, посмотрим, что было у вас. У вас было смерть в поле мужа и детей, тема желания. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 12 раз выше смертельного. Что сейчас? Идет блокировка. Ну, вы меняетесь, насколько прочно, это уже от вас зависит. Советую тем, кто не может преодолеть тему алкоголя. Что такое алкоголь? Алкоголь – это унижение желания. Это как бы исполнение и унижение. В принципе, я говорил уже на одной лекции, многие пьют ради похмелья. Потому что похмелье мучает, унижает, а это и нужно человеку. Он зацеплен за желание, а похмелье так унижает желание жизни, что он хоть помирает. Почему многие помирают в похмелье? Потому что если выдержал, то все-таки я как-то душу очистил. Так вот, молитесь перед тем, как выпить, и еще больше молитесь, когда у вас похмелье. То есть это унижение желания жизни. Молитесь так, когда идет крах желания жизни, унижение через прощатель, я сохраняю любовь к Богу, прощаю других, прощаю себя. Наработайте механизм снятия зависимости от желаний. Все нормально. Можете молиться перед тем, как есть, когда чувство голода. У меня был момент, когда я просто ел, вот до недавнего времени, тему желания пока не вышел. Если я не поем, я с ума схожу. Я думаю, сидят люди, говорят, да, нужно бороться с желанием поесть. Я сам выхожу, думаю, Господи, сейчас бы что-то. Вот. А потом я понял, это же тема желания. Как только я понял, я отстранился от своего желания, тогда стала возможность с ним работать. Пока мое желание и я это одно, преодолеть невозможно. И тогда я стал молиться. Вот я специально не ем, у меня чувство голода, дискомфорта, а я думаю, это надо перетерпеть, это же унижение желаний. И вдруг мне становится плохо. Я смотрю, у меня пошла программа самоуничтожения. То есть я реагирую на крах желаний, программа самоуничтожения. Если это затянется, я заболею. Тогда я понял, почему я не мог выдержать. Я начинал есть, потому что я должен был этим остановить программу самоуничтожения. Тогда я стал молиться. Господи, я принимаю крах желаний, все. И вот когда я стал молиться, когда в чувство, в моменты острого голода, постепенно я перестал быстро лихорадочно есть. Постепенно у меня, так сказать, еда перестала быть источником наслаждения. Я постепенно, целенаправленно стал еду превращать в средство для молитвы. Это желание, вот я должен эти желания использовать, как горючее для любви. И когда это постоянно начинаешь практиковать, все нормально. Вот сегодня я ничего не ел, вчера есть не смог. Молока попил и все. Просто, ну не могу, и все. Кстати, я прочитал, артистка хорошо написала, Алла Демидова, говорит, когда выходишь и смотришь оркестр, который играет, сразу видно, вот альт, чеснок ел, вот тот велончель, борщ поел плотно и так далее. То есть перед спектаклем есть нельзя. Почему? Потому что для того, чтобы рождить что-то новое, нужно ориентироваться на любовь. Любой спектакль, он же рождение. А когда человек плотно был, какая любовь? Все, желание, спать надо. Поэтому все великое рождается натощак. Поэтому и советую перед молитвой не есть. О чем был разговор? А, увлекайся. Так, значит, что у вас? А, ну да, у вас пошли изменения, работайте дальше. Так. В последнее время мы стали часто конфликтовать. В основном в конфликтах виновата я. Стала раздраженной вспыльчивой. У младшего ребенка диарея в течение месяца. Есть ли причины на полевом уровне? У нас всегда есть причины на полевом уровне. Все рождается именно на полевом уровне, потому что поле – это будущее. Так что если у вас есть проблемы, они автоматически есть на полевом уровне. Конфликт, понимаете, если у вас загрузка с ребенком негативная, вот вы, скажем, 20-25 лет назад ревновали, ненавидели, унывали, как с гуся, все нормально, никаких последствий. Это все ушло на тонкий план. Это шло, все вы забросили в будущее своих детей. Время разбрасывать камни, время собирать их. Вот сейчас все это возвращается. У ребенка неблагополучие. Вот сейчас вы это неблагополучие будете отрабатывать развалом в семье, развалом в здоровье, в судьбе, в жизни, чем угодно. То есть степень неблагосостояния души вашего ребенка превращается в развал ваш физический, в развал судьбы, чем угодно. Ну, делайте выводы. Переболел инсультом, сейчас болят суставы. Признали сахарный диабет, то инсульта его не было. Понимаете, инсульт – это тема ревности, суставы – тема ревности. Сахарный диабет – это тоже тема ревности. У вас это связано с детьми и внуками. Вот то, что я говорил, сейчас вам возвращается. У вас там были по юности моменты огромной агрессии к мужчине в плане краха человеческой любви. Причем вы можете это воспринимать как вот, я всего-навсего обиделась. Если вы уже загружены инфекцией ненависти по роду, то вы даже просто его поосуждали день, и вы такую можете лавину вместо. А раз у вас такие жесткие блокировки, значит у вас этого очень много, и скорее всего и порода. Так что делайте вывод. 7 лет занимаюсь по вашей системе, последний год вплотную. Почему тема желания зацепку за будущее не могу преодолеть? Я люблю двух мужчин, очень сложно сделать выбор, подскажите. А да, нарушила ли я закон, что поставила внутриматочную спираль? Понимаете, если... вот одна женщина сказала, поставила внутриматочную спираль и тут же отупела. А почему? Спираль глушит возможность рождения детей, значит, она глушит чувственность, а чувственность связана с сознанием. Без чувств сознание не работает. Но в вашем случае, при вашей ревности, спираль как бы блокирует чувственность, и в этом плане нарушения законов особых нет. А то, что вы в любовном треугольнике, вы знаете, я одному пациенту говорил, я говорю, он пришел ко мне с проблемой. Меня влюблены две женщины. Говорит, что мне делать? Я говорю, вам гроб готовить можно. Потому что предназначены обе, от обоих могут быть дети. И обои вас любят так, что не позволят наличие другой. То есть на тонком плане идет сейчас вообще ядерная война. То есть вы чуть-чуть больше внимания уделили одной, другая вас убивает. Вы тут же к другой убивает это. Они вас будут вдвоем убивать, пока вас не сработает. В обычной ситуации шанса выжить у вас нет. Если вы их бросите, вы умрете. С одной останетесь, другая будет, сказать, ребенок не появится, вы все равно заболеете, умрете чуть позже. Вторую бросите, тоже умрете. С двумя останетесь, умрете быстрее всего. Он говорит, а что делать? Я говорю, вы должны научиться их любить так, что как бы от двоих одинаково. А это возможно, когда вы любите божественную любовь. То есть сначала Бога любите, а потом человеческое. Тогда не будет конкуренции. Тогда вы не будете отделять одно, уделяя внимание другой. Он говорит, так это невозможно. Говорит, да, невозможно. Ну что, говорит, храниться будем. Я говорю, есть еще один вариант. В момент, когда другая атакует, вам больно, у вас идет унижение чего? Того, за что вы зацеплены. Вы начинаете идти к другой, идет унижение человеческой вашей любви. Если в этот момент, когда вам больно, то есть начинает зрение падать, сказать, поджелудочная, печень, суставы, там, почки, сказать, признаки, когда вас конкретно женщина начинает срабатывать, молитесь и говорите, Господи, принимаю с любовью унижение человеческой любви, унижение чувств, унижение судьбы. В любой момент боли, если вы постоянно так молитесь, то тогда что получается? У вас человеческая любовь отходит на второй план, а божественная остается. И тогда они вас будут клевать все меньше, тогда проскочите. Но это тяжелая работа. Он говорит, ну а если другой вариант, извините. Другой вариант знаете, где находится. Все. Там 100% гарантия. Я гарантии не даю. А потом я подумал, что ведь когда мы соприкоснемся с любовью божественной, будет то же самое. Малейшая откачка от божественной любви тут же жестко блокируется. Откачиваемся мы ради чего? Ради любви человеческой. Так что вот такой тренинг любовных треугольников в мире, их сейчас огромное количество, это не случайно. Это спасение, это возможность через боль и унижение своего состояния, оттолкнувшись от человеческого, ощутить любовь к Богу. Так что, ну посмотрим, женщин, ради интереса. Какой же вот у мужчин такое встречалось, что у женщин? Что у вас было до начала лекции? Поле сворачивалось. Шансов выжить минус 20. Ну как бы с запасом. Так. Тема. У вас что? Унижение мужчин из-за обожествления человеческой любви. Что у вас сейчас? Смерть поле ваше. Обожествление человеческой любви. В обычной ситуации сколько шансов выжить? Уже 3%. Это радует. То есть вам нужно молиться. Сексуальное наслаждение, человеческая любовь, любимый человек, жизнь – это средство накопить любовь к Богу. Вы должны убеждать свою душу в этом постоянно. Это вот одна дама заболела СПИДом. Она была у меня на лице, я говорил одной из... И потом чувственность свою не преодолела, СПИД, правда, вирус носитель. И вот она стала молиться, что для нее человеческая любовь – средство. Что при крахе человеческой любви она любовь к Богу сохраняет. Она это ощутила. Вирус ушел. Так что вот автор этой записки, хочу сказать, работы много. Очень много. Но Бог не посильно испытаний не дает. Любая проблема, которая с нами происходит, она уже заранее рассчитана на то, что любви у вас может быть больше. То есть на эта ситуация рассчитана не на то, что мы возьмем и решим, а на то, что через накопление любви мы можем решить. Значит, если есть определенная проблема, значит, у меня есть возможность ощутить любовь больше масштаба. Все. Ваше отношение к сахаджи-йоге, которое практикует подъем кундалини, соединение духа человека с космическим разумом. И основательно Шрима та же из Индии. Была ли у вас на индивидуальном приеме 26 лет назад? Каково мое состояние сейчас? Вы понимаете, эти темы поднятия... Мы любить не научились, мы прощать не умеем, а уже начинаем гонять энергию. Я космического разума пока еще не чувствовал, не входил в контакт. Понимаете, нужно начинать с первой ступени. А индийская философия достигла очень многого. Там вот эти все практики, они достаточно все работают. Извините меня, первые ступени какие? Вот, допустим, в любой школе индийской, где более-менее открываются способности, первое правило – абсолютное отсутствие секса и безбрачия. Без этого просто невозможно. Потому что брак и секс – это желание. Пока у вас есть желание, любая практика вас убьет. Поэтому то, что делать, с моей точки зрения, представитель, это расцвет Индии и потихонечку уничтожение европейцев. Правильно. Потом их места займут индийцы. Они пускай это кундалини. Так, что у вас до начала лекции? Проблемы с детьми, унижение себя из-за кумиста духовности. У вас, значит, наверное, разделяли взгляды этой дамы. Желание расстаться с человеком, которого любишь, из-за того, что он не хочет иметь детей, это зацепка или желание, или зацепка за желание, за человеческое? То есть я должна смириться с тем, что детей у меня не будет, или все-таки обиды на него у меня нет? Странная женщина. Я сколько раз говорю, если женщина хочет иметь детей, то при чем тут мужчина? Ну, любимый человек, ну, взяли, получили ребенка от него, да, отказались делать аборт, и все. Если он любимый, беременьте от него. А если его слово для вас значит больше, чем жизнь ребенка, значит, причина не в нем, а у вас. Значит, у вас понятие нравственность, мораль, идеалы важнее любви. А какие дети при этом могут быть? А у нормальной женщины любовь сначала, нравственность потом. И он говорит, милый, конечно, все нормально. Ой, как же получилось забеременеть. Ой, не успела сделать аборт. Все нормально. И он, глядишь, потом на руках ее носит. Потому что у вас с головой как бы слишком напряженно. Надо больше на чувства ориентироваться. Простите, если глупость, но проблема действительно смешная. Он дворянин. 100 лет назад он написал. Он дворянин. Любовь вспыхнула одновременно у обоих. Друг друга не видели. Только фото и голоса. На весь год общения он не верит, что я люблю его за него самого, а не за его происхождение и фамилию. Господи, дворянин. Встреча проблематичная, хоть и реальная. Нас разделяет 11 тысяч километров. Пустила все на самотек. Понимаете, в чем дело? Если он считает, что за его мифическое дворянство вы его полюбили, то, во-первых, он человек наивный. Кого сейчас это интересует? Кто становился дворянином? Человек, который получал это звание. За что он получал? За благородство, волю, мужество, умение управлять ситуацией. Это бывает, когда в душе много любви. То есть дворянином становился человек, у которого готовность любить была большая. Вот и все. Это из породы умения любить. Поэтому если он любить не умеет, то он не дворянин. А если вы умеете любить, то вы герцогиня, принцесса и королева. А любить вы, наверное, сказать, не научились, раз вы так от этого, если он так такое внимание своему дворянству, что такое дворянин? Это уже потом, это уже тема, судьба, там, желание и прочее. Значит, для вас это много значит, раз он так нервничает. Потому что мужчина всегда реагирует на женщину. Если ей плевать, что он дворянин, то и ему будет плевать. Он скажет, я дворянин, он скажет, я рада за тебя, идем дальше. А Саша скажет, неужели ты дворянин? Например, Саня скажет, а ты вот-то не дворянка. То, что я же в книге писал, это гениальная фраза, которую я слышал. Как определяют аристократку? Не потому, как она одета, не потому, как она себя ведет, а потому, как к ней относятся мужчины. Так вот вы пока не аристократка, вас он не уважает. Так научите, а аристократизм это есть любовь, которая сквозит в каждом движении. Вот и все. Здравствуйте, меня зовут Тата. 6 лет у меня витилиго. Витилиго это тема ревности, желания. Кожа берет на себя. Ведь витилиго это что? Это унижение. Лицо, кожа это визитная карточка у женщины. Это чувственность, это желание. Значит, если чувственность и желание унижены, значит тема ревности. Вот и все. Обычно витилиго она дает щадящий вариант, когда как бы лицо меньше, а вот именно все тело. То есть подсознательно включается блокировка чувственности, и тогда могут быть нормальные дети. Через любовь все преодолевается. У сына бронхиальная астма. В чем проблема? Бронхиальная астма – это внешний уровень гордыни, а внутренняя ревность – это обида на близких. Это неумение простить обиду. Но это, как правило, тема уже масштаб ни одной жизни. Это вот масштаб ни одной жизни, когда идет чувство, это, как правило, почки, это легкие. Здесь уже так конкретно подсаживается человек. Так что, посмотрим. Так. Значит, что было до лекции у сына? Так, подождите. До того, как вы... Все равно неплохо. Хорошо, рефлектует в этом плане. Бронхиальная астма связана с его ребенком будущим, автор мать. Хорошо, будет смотреть маму. Что было мать? Смерть в поле детей и внуков. Моменты обиды на себя, на судьбу, недовольство собой огромное. Прохождение через людей закрыто. 7 крестов. Болезнь несчастья. 4. Смерть. 3 креста. То есть вас нельзя было очистить ни самым щадящим вариантом через людей, ни болезнью, ни даже смертью. А когда человека нельзя очистить смертью, у него практически не бывает детей. То есть то, что у вас ребенок появился, это уже чудо. Это явно какой-то запас, который вы уже почти похоронили. Поэтому ребенок не может брать травмирующую ситуацию, вы его не научили брать. И значит, соответственно, ему нужна какая-то постоянно травмирующая ситуация, каждый миллиметр унижения желания жизни. Все понятно. А что у мамы могло быть, интересно? Мама смерть могла быть через несколько лет. Ну, делайте вывод. Если у вас с ребенком серьезные проблемы, то у вас еще более серьезные. Они просто во времени стоят. Почему не складывается личная жизнь? Три раза в год. Мужчины, как правило, хотят легких, ни к чему не обязывающих отношений. Но потому что, судя по вашей, сейчас посмотрим, записке, если будет отношения тяжелые, то с мужчиной будет проблема. То есть мужчина идет в контакт, он же слабенький. Любая женщина его уделает 6 секунд. Он подбежит, обнюхается и бежать скорее. Потому что чуть сильнее в контакт войдет, это уже связь, которую сложнее разорвать. И тут включается весь маховик. То есть пока женщина на него не смотрит серьезно, это как один, сказать, мой приятель рассказывал, у меня, говорит, дружок, вообще неудача с женщиной. А я ему объясняю, говорю, ты как на женщину смотришь? Он говорит, ну я его вот дышу на нее. Он говорит, как ты только знакомишься, начинаешь вот такими глазами на нее созидать. О, с ним нельзя просто так, это только замуж, все. Он говорит, я подбежал, за рыбку схватил, а что она знает, ну какой-то замужный, ну погулять немножко и все. И говорит, у меня куча рыбы. Но это не к тому, а к тому, что серьезные отношения подключают все, что было внутри. Смотрим, что дальше. Сознательная агрессия, ну, подсознательное более-менее, а в теме желаний 13 раз выше критического, но это по детям. То есть в большой глубине у вас внутренняя мощь агрессии к мужчинам, ревность огромная. И проявляются они в среднем через полгода после знакомства. То есть до полугода мужчины с вами могут нормально относиться. У вас еще не выкатилось это. Как только вышла программа. Так что вам нужно просто молиться за потомков. А тема желания – это проблема каждой женщины. Рядом со мной мужской пол разваливается. Ну, одно и то же. Да. Почему? Пост, молитва, медитация, покаяние существенных результатов не дают. Смотрим, что было на начало лекции. В поле смерть пятерых мужчин. Ну, у вас муж. Посмотрим мужа. Разваливается, но живет же. А, спился муж, бичует. А, ну тогда понятно. Сын поступал. Но муж-то все-таки выжил. Значит, откуда у вас? В третьей жизни у вас была огромная любовь. В среднем масштаб. Мы имеем право любить без... Ну как, мы... Нам Бог дает любовь. Но в среднем, насколько мы можем принять потерю чувственности, унижения человеческой любви, настолько мы можем любить. Вы можете принять потерю на 180 единиц. Это хорошо. А масштаб любви по третьей жизни – 2100. Значит, остальные 1800 приходится на долю мужа и остальных мужчин. Естественно, что ему остается делать? Погибать, спиваться и прочее. Так что у вас не развита возможность принятия мучений и боли. У вас недостаток устремления к любви божественной. Вот рождается человек, у него средние способности. Его воспитание и идеология в среднем ориентирует на принятие потери таких же размеров. Рождается человек намного более талантливый. Все. Зависимость пошла. И начинается. Если у него огромное добродушие, есть интуитивное стремление к Богу, ему дают отсрочку, а потом все равно начинает чистить. Если же он жесткий, его чистят сразу, он погибает и умирает. Поэтому чем больше у нас талант, а самый главный талант – это чувственность, это человеческая любовь, тем больше мы должны верить в Бога. И тем больше мы должны уметь сохранять любовь к Богу, когда унижена человеческая любовь. Чем больше счастья мы имеем, тем больнее его терять. Так вот, кратчинская любовь – это неизмеримо больше и больше потери миллиона, десяти детей, дома, чего угодно. Поэтому вы умеете любить, но не умеете прощать. Поэтому в вашем положении у вас не может быть мужчин, они просто будут умирать. Для того, чтобы вам реально научиться, этого нужно лет 5, чтобы уметь принять боль, так сказать, чувственности вашего размаха. Но все равно другого варианта нет. Все равно это нужно преодолевать. Потому что если вы не преодолеете, погибнут все, и вы тоже в конечном счете. Сейчас очень много информации о переходе человечества в новую эру. Переход связан с планетарным катаклизмом, пересмещение земной оси. Я думаю, во-первых, сейчас двигается магнитный полюс уже сотнями километров в год. Может быть, если мы как-то приведем себя в порядок, дело ограничится смещением орбитных полюсов, хотя после этого тоже будет проблема. Гибель части человечества указываются точные сроки. Какую информацию имеете вы? Ваше мнение о книгах Мегре? Ну, я уже сказал. По поводу катаклизмов, ну, я говорил достаточно часто, еще раз повторю. По моим срокам тряска начнется в 2006-2007 году. 2008 год первичная. 2008 это уже переход на новый режим, который будет идти до 2020 года. Возможно, останется 20% человечества. А 2030 это новое человечество фактически. Новая концепция, мировоззрение, то, что называется «золотой век», «счастливое будущее». 10 лет подготовки. 2020 года рождаются дети совершенно новые. Они уже сейчас другие, но 2020 как бы нет мира сего. Ну, 2002, по моим, так сказать, по подсчетам, это первый год, когда начинается подготовка. В этом году, судя по всему, к концу года, особенно в начале следующего, уже возможно землетрясения, катаклизмы и прочее. Ну, я скажу, чем они быстрее наступят, тем больше шансов у нас выжить, потому что то мировоззрение, которое сейчас имеют правящие круги во всех странах мира, оно не соответствует концепции выживания. Несколько лет назад показали две Антарктиды, они черные сверху, их лещет вода. Больше всего засоряет Америка, они отказываются свое нефтяное производство там, как бы, так сказать, видоизменять. Им плевать на все человечество, им нужно делать деньги. Это страна-лидер. Ну, не развито понимание. Для того, чтобы мы выжили, должна в России должна появиться концепция объединения всех, кто живет в России. Только это нас спасет. Иначе мы будем убивать и продавать друг друга каждый день. Из-за куска хлеба, из-за рубля. Но Россия должна создать не только концепцию единства россиян, но должна создать концепцию единства всей Земли. Судя по всему, кроме нее это сделать никто не сможет. И тогда Америка, убивая другие страны, поймет, что она убивает себя. Сейчас так и есть, это все видят, но Америка это не понимает. Как не понимает любая страна, работающая только на себя и готовая уничтожать другие страны. Когда мы все почувствуем, что мы едины, не просто в газетных вырезках, а почувствуем реально, вот тогда появится общепланетарная концепция, и вот тогда что-то начнет реально меняться. И вот тогда катаклизмы могут остановиться, потому что Земля, вот я все время диагностировал, в соответствии с энергетикой человечества и энергетикой Земли, в 2002 году, по моим данным, и в 2000 сводится к нулю. Сейчас соответствие минус 20. То есть, что делает сейчас человечество по отношению к Земле? Нарушает закон, да? Раз, два, три, четыре. Четырехкратное пожелание смерти духовной матери из-за кумирства желаний и жизни. То есть, все человечество сейчас, как опасная инфекция, атакует Землю. Когда этот процесс... Он пока еще достаточно поверхностный. Земля пока не реагирует. А вглубь он идет где-то лет через 5. Ну и совсем возникающий. Зоны агрессии у человечества к планете Америка, Япония, Южная Африка, Россия, Запад России. Немного север Южной Америки. Но первая зона это Америка. Но с Америкой, судя по всему, будет проблема. Как-то вот так все вроде бы печально получается, с одной стороны. А с другой стороны, вы понимаете, переход, он всегда болезненно идет. Поэтому ему не надо бояться. Выживет человечество, несомненно. Новое мировоззрение будет, несомненно. Изменяться будем реально, болезненно и мучительно. Кто-то легче, кто-то тяжелее. Ну что делать? Все равно мы родились в уникальное время. В то время, когда вся цивилизация может погибнуть. В то время, когда вся цивилизация, чтобы не погибнуть, должна воскреснуть. Должна самого себя создать. Раньше у нас шло так, когда цивилизация погибает, на тонком плане передает информацию следующее, идет развитие. Отмирает одна часть, развивается вторая. Сейчас все. Мы все едины. Мы сейчас должны сделать то, что не делал никто никогда. Мы должны воскреснуть, мы должны сказать, старый мир должен исчезнуть и возникнуть новый мир, новый свет. Конец света и конец старого света. Мировоззрение, энергетики и так далее. Мы счастливые люди тем, что родились в это время. Это время катаклизмов, перемен, угасания всего живого на Земле, но это время одновременно и будущего рассвета. Так, ну, записок много, так бы читал бы и читал. Как можно попасть к вам, ученики? Я сам еще ученик, я сам многого не понимаю. Хотя я открыл курсы. моих учеников в 93-м году, когда вышла первая книга. И эти курсы как бы существуют по сей день. Так что учитесь, меняйтесь. Потому что если будут курсы, то я на этих курсах что сделаю? Продам корочку об окончании курсов. Либо для удовольствия, либо для того, чтобы денежки получать. И стану богаче, поверьте мне, намного. Но будете ли вы богаче, сомневаюсь. Потому что это блеф. Ну как можно, сказать, эти курсы открыть? Я все изложил в книгах. Я когда начинал, все экстрасенсы прятали все свои чудеса. Я никому не скажу, что я умею. Я знаете, что умею? Я так умею. Я сказал, я буду говорить все, что я знаю. И чем больше я знал, чем больше я говорил, тем больше ко мне приходило. И тогда я понял, что хочешь быть счастливым, отдавай другим счастье. И потом я понял, что мне не нужна ни школа, ни курсы, потому что то, что я излагаю в книгах, достаточно для преодоления. Я не нужен. Я нужен иногда, но все-таки я прошел какие-то моменты, у меня решено, у меня есть модель прохождения. Поэтому, когда человек со мной общается на приеме, да, у него рывок вперед гораздо больше. Потому что там ускорение и чистка, и помощь намного больше, чем нельзя в зале позволить. Но извините меня, это все равно в какой-то степени халява. А так есть информация. Меняйтесь. Все, что я знаю, вот я говорю, что не успел в книгах отразить, я говорю на выступлениях. Вам осталось только всего-навсего понять, что вот есть гомеостаз. Это есть признак жизни. Вот среда меняется, внутреннее пространство существует. Так вот должен быть гомеостаз души. Вот есть внутреннее, божественное. Вот оно должно быть постоянно стабильным и растущим. И мы не имеем права туда пускать ничего, кроме любви. Мы не имеем права туда пускать ненависть, обиды, страхи, уныние и так далее. Туда мы должны пускать только любовь. И как бы мы ни суетились на поверхности человеческой логики, в жесткости, претензиях, в уравновешивании, там должна быть только любовь. И если мы это поняли, то мы будем живы вдвойне. Мы оживем вдвойне и телом, и душу. А без этого, так сказать, завтрашний день мы не войдем. Так вот, я желаю вам, параметры смотреть не буду,